Поместье Роузвуд Хилл, Великобритания, 16 декабря, четверг, 14:56. Время местное. Марта и Мэри смотрели в гостиной телевизор. Масаны любезно предоставили пленникам видеозапись ночных забав. И теперь девушки с любопытством сравнивали возможности партнеров, громко обмениваясь при этом мнениями. Взбешенные шассы, прихватив бутылку коньяка, переместились в одну из спален. «Это уже слишком!» – прорычал Биджар, прислушиваясь к доносящемуся из гостиной хихиканью. «Что себе возомнил Густав? Меня еще никто так не унижал!» «Да ладно!» – буркнул Урбек. «Обычное домашнее видео. Расслабься». И выпил. «У меня, между прочим, жена и дети. Так ведь он не шантажирует тебя. Напротив, поступил честно. Отдал запись. Что говорить? Хороший он парень». «Кто?» «Густав». «А-а-а». Хамзи имел свое мнение насчет кардинала Луминар, но, вспомнив о существовании записывающей аппаратуры, попридержал его. «Нет, не стерпел». «Скотина он! Вот! Грязная масанская свинья!» В избежании недоразумений с охраной предусмотрительный Биджар произнес последнюю фразу на унтонском диалекте шасского. Эту тарабарщину использовали в торговой гильдии в качестве секретного языка. Ходили слухи, что даже навы, способные освоить азам, пасовали перед лингвистическими достижениями торговцев. Мерзавец, каких свет не видывал. Согласился Кумар на том же наречии. Я думаю, надо устроить ему какую-нибудь пакость. Пусть поймет, с кем связался, не унимался Хамзи. На этот раз Урбек размышлял подольше. Биджар успел выпить свой коньяк, плеснуть в бокал еще дозу, оприходовать ее и вновь потянуться за бутылкой, когда Кумар глубокомысленно заметил. Магической энергии нет. Ни капли. А без нее хорошая пакость невозможна. Смотри, о какой пакости идет речь. Сбежать опасно. Поймают и высушат. Хотели бы, давно высушили. А Густаву даже денег не надо. Просто так нас держит из вредности. Слышал, как он нас назвал? Мелкоразменная монета. Значит, ничего не сделает. Побьют, поморщился Кумар. Бьют тех, кто сопротивляется. А мы не станем. Если поймает, тут же сдадимся. А если не поймают, то нос моему здорово утрем. Ну, если бить не станут, то можно попробовать, рассудительно заметил Урбек. Но сомнения его не покинули. Ну как бежать без магии? Дедовским способом. Пророем тоннель, я копать не умею. Да и лень. Кумар покачал головой. Лучше денег Густаву заплатить, чем мозоли на руках кровавые. «При чем здесь тоннель?» «Я думал, мальчики, вы были великолепны. Мы даже не знаем, кто из вас лучше. Оба хороши. Биджар, а как это у тебя получилось?» «Подробности потом», — скривился Хамзи. «Сейчас не время. Но ты мне покажешь?» Девушка прильнула к шассу. «Марта говорит, это было великолепно». «То есть я не с тобой спал?» «Нет». Мэри подумала и решила обидеться. «Неужели мы так похожи?» «Нет, вы очень разные, поэтому я вас и путаю. Я, знаешь ли, вырос среди близнецов». Внезапно глаза Биджара сверкнули. Он взял девушку за руку и поинтересовался. «Дорогая, ты натуральная блондинка?» «Конечно, милый». «Как же натуральная?» – фыркнул Кумар. «Честное слово, блондинка!» – надула губки Мэри и тут же вернулась к волнующей ее теме. «Биджар, так ты покажешь мне?» «Обещаю, родная». Хамзи внимательно изучил прическу девушки и перевел взгляд на друга. «Урбека, она на самом деле не крашеная». «К чему ты клонишь? Ты помнишь свойства волоса натуральной блондинки?» «Вызывает желание». «Это побочный эффект». Кумар почесал затылок. «Вызывает сонливость». «Точно». «Ну, только в сочетании с голосом», — припомнил Урбек. «Обеспечим. Главное, что с помощью ее кудрей можно усыпить представителя любой расы. А голос? Мы попросим ее говорить, когда будем варить зелье». «Зелье? Ты представляешь, сколько ингредиентов потребуется, чтобы исключить магическую энергию? У тебя что было в школе по прикладному зельеварению? Высокомерно поинтересовался Хамзи. Тоже, что и по теоретическому, 3+. Не менее высокомерно, даже с некоторым вызовом, ответил Кумар. Я тогда закладывал основы бизнеса. Не мог отвлекаться на ерунду. Закладывал основы бизнеса. Мелочь по карманам тырил? Нет. Покупал у консов неработающие артефакты и втюхивал их службы утилизации под видом выпущенных в 19 веке. А стоило бы учиться. Между прочим, у меня в аттестате по зелье варенью 5. Для чего учиться-то? Осведомился Урбек. Чтобы локти не кусать, наблюдая, какое преимущество дает хорошее образование. У тебя есть преимущество? Да, с вызывающей скромностью кивнул Биджар. На тот случай, если ты забыл, напоминаю, ты сидишь вместе со мной. Зато у меня есть план. Кстати, о плане. Как ты думаешь, масаны добудут нам марихуану? Блондинка, огорченная тем, что шаса завели диалог на непонятном ей языке, попыталась привлечь к себе внимание. «Биджар, пойдем в спальню. Я хочу заняться с тобой любовью». «Родная, любовь – это чувство, глубокое и всеобъемлющее. Его я испытываю к своей жене. С тобой мы будем заниматься сексом». «Когда?» «Иди посмотри видео и запомни необходимые для фокуса позы. Вечером проверю». «Но...» «И подружку прихвати». Хамзи вытолкал девушек из спальни и вернулся к коньяку. «Итак, припомним, что нам нужно помимо волос». «Может, не стоит?» — неуверенно протянул Урбек. «Не будь ребенком». «Масаны, знаешь ли, крайне злобные создания. Ты хочешь платить деньги?» Кумар поразмыслил, поморщился, почесал нос и решительно взялся за бокал с коньяком. Не хотелось бы. Мы – пленники. Узники совести, так сказать. Нам положено искать пути к спасению. Мы в своем праве. Короче, ты со мной? А куда я денусь? Тогда вспоминай рецепт, а то у меня пробелы. Нужно меньше хитрых поз запоминать. 3 волоса натуральной блондинки. Надеюсь, не девственницы. Бросить в котелок с 2 пинтами кипящей горной воды. Добавить 2 цветка мака, выращенного на побережье Иссык-Куля. Левое крыло черного зяблика. 2 унции тщательно высушенной марихуаны. Корень шиповника. Варить 30 минут. Добавить щепотку толченого слоновьего бивня. Правого, если не ошибаюсь. Биджар. Что? Урбек выразительно посмотрел на приятеля. Ты уверен, что масаны притащат нам все это?